Глава 7. Жмеренко выходит на связь. Новое назначение. И снова 3 месяца в Москве. Снова старые друзья. Она увиделась с Кэт. Поистине ей везло на китайские встречи. Познакомилась и с ее мужем, мистером Икс. Только теперь она узнала, что зовут его Яков Бронин. Кэт снова ждала ребенка. Урсула радовалась, что хотя бы у этой пары все благополучно. В августе 1938 года она получила на выбор 2 предложения – Финляндия или Швейцария. Ей больше хотелось в Финляндию, эта страна казалась интереснее. Но в Швейцарии работать было бы проще, ее отец имел там знакомых в Лиге наций, да и проблем с языком, как в Финляндии, не возникало. Затрудняясь в выборе, она предоставила бремя решения центру, и ее направили в Швейцарию. В то время между СССР и Швейцарией не существовало дипломатических отношений. Они были разорваны в 1923 году, как раз в то время, когда европейские страны одна за другой признавали Советскую Россию и возобновились только после Второй мировой войны. В стране не было ни дипломатических, ни военных представительств, поэтому связь и руководство разведкой были затруднены. Связь приходилось поддерживать через соседние страны, например, Францию или Италию. Банковская столица мира традиционно соблюдала политический нейтралитет. Отсутствовала там и серьезная военная промышленность. Поэтому Швейцария как таковая была малопривлекательной страной для разведки. Там это понимали и не слишком боялись шпионов. Обычно увлеченный иностранный разведчик просто-напросто высылался из страны. Исключение делалось только для нацистских агентов. Их подвергали более суровому наказанию. В Швейцарии опасались немецкого вторжения. Так что с территории нейтральной Швейцарии можно было достаточно удобно и с наименьшим риском вести работу против фашистских Германии и Италии. Общественное мнение страны было настроено антифашистски. Правительство также не симпатизировало нацистской Германии. И если и предпринимало какие-то шаги в ее интересах, то только под сильнейшим нажимом. Фашистских организаций в стране было немного, их деятельность не приветствовалась властями, и даже немцы, проживавшие в Швейцарии, в основном были противниками нацизма. Итак, Урсуле предстояло стать одним из швейцарских резидентов советской военной разведки и вести с территории этой страны работу против нацистской Германии. В первую очередь она должна была собрать группу надежных людей, которые могли бы выполнять задания на территории Германии. Перед отъездом из СССР она познакомилась со своим будущим напарником Францем Обермансом. Франц Оберманс родился в 1909 году в Вупперталь-Эльберфельде в семье Кёльнера. Окончив школу, он пошел по стопам отца, в 15 лет став учеником Кёльнера. Франц вступил в профсоюз, а позднее в 1925 году в Коммунистический союз молодежи Германии. В 1927 году Оберманс попал в черный список. Работая на бумажной фабрике, он, как член Союза фабричных рабочих, вступился за одного из своих товарищей. Черный список означал безработицу. Теперь не оставалось даже призрачных шансов на то, что он со временем превратится в добропорядочного гражданина. В 1932 году Оберманс вступил в Коммунистическую партию Германии и стал участником Союза красных борцов. Первый арест последовал уже в феврале 1933 года. Уголовный суд в Лейпциге якобы за подготовку государственной измены приговорил его к 2,5 годам заключения в исправительных и каторжных тюрьмах. Сразу же после выхода из тюрьмы в 1935 году он снова стал заниматься антифашистской деятельностью, но вскоре под угрозой нового ареста эмигрировал в Чехословакию. Однако и на положении эмигранта продолжал работу. В сентябре 1936 года Оберманс попадает в Испанию, в пулеметную роту батальона Чапаев, 13-й интербригады. Затем короткое пребывание в Красной армии. И вот, наконец, закончив курс той же спецподготовки, которую ранее прошла Соня, он встречается со своим будущим начальником. Франц должен был приехать в Швейцарию несколько позже Урсулы и попытаться установить связь с авиационными заводами Дорнье во Фридрихсхафене. Но сначала Урсула отправилась в Англию. Надо было забрать детей. Кроме того, она хотела установить контакт с английскими ветеранами испанских событий. Бывшие интербригадовцы были достаточно надежными, проверенными людьми, и перед тем, как искать агентов на месте, стоило посмотреть, нельзя ли направить в Германию кого-либо из них. В этом был и особый интерес. Англичане в довоенной Европе пользовались как бы особым статусом, большим, чем прочие европейцы, уважением, в том числе и в Третьем рейхе. Состоятельные англичане достаточно свободно перемещались по Европе, иной раз подолгу жили в приглянувшемся месте, и никого это не удивляло. Эксцентричность подданных Ее Величества была общеизвестна. В Англию она добиралась кружными путями. Наконец добралась, увидела с детьми, которые провели 3 месяца на побережье вместе с Олло. Дети были в порядке. Повезло ей и в другом. Урсула привлекла к своей работе сестру Бригитту, Бриджит Льюис, которая была знакома с Дугласом Спрингхоллом, Бендикс. Этот человек, бывший морской офицер, член Политбюро Коммунистической партии Англии, не задавая лишних вопросов, согласился помочь. Урсула через Бригитту попросила подыскать 2-3 надежных людей, готовых отправиться в Германию для нелегальной работы, естественно, не сообщив, что работает на СССР. Посоветовавшись со знакомыми коммунистами из английского батальона интернациональных бригад, тот порекомендовал Александра Аллена Фута. Она отправила в центр данные на этого человека и получила разрешение привлечь его к работе. Без санкции Москвы новых агентов Соня не вербовала. Они должны были еще раз встретиться, но Фут заболел. И Урсула, оставив для него все необходимые указания, уехала в Швейцарию вместе с детьми и с неизменной Олло. Позднее, по рекомендации все того же Спрингхолла, был привлечен к работе еще один английский интербригадовец Леон Бертон. Политические события подстегивали ее. Незадолго до отъезда из Англии состоялся Мюнхенский сговор. Сначала западные страны сдали фашистам Испанию. Теперь они же сдавали Чехословакию. Кто будет следующим? Дети уже привыкли к постоянным переездам. Миша успел пожить в Китае, Польше, Чехословакии и Англии, поговорить на 4 языках – немецком, английском, китайском и польском. Теперь ему предстояло жить в Швейцарии и учить французский. Впрочем, при всех переездах у детей было то, что называется родным домом. Урсула неизменно заботилась об этом. То одна, то вдвоем с Рольфом. Но срок их жизни с Рольфом подходил к концу. Он должен был оставаться с семьей лишь до тех пор, пока они не устроятся в Швейцарии. Ее бывший муж уже нашел точку приложения своих сил. Он попросил центр о направлении на работу обратно, в Китай. После недолгого пребывания в пансионе в Лозанне они нашли дом. Это была модернизированная крестьянская усадьба в горах французской Швейцарии на высоте 1200 метров. Дом стоял на холме и так и назывался – Кротовый холм. Позади дома было целое поле нарциссов, любоваться на которые весной приезжали люди издалека, чуть ли не со всей Швейцарии. Зимой здесь было полно лыжников. В остальное же время года обитатели усадьбы не были избалованы прохожими и приезжими людьми. Позади дома был хлев с коровами, принадлежавшими местному крестьянину по имени Франсуа, с женой которого Урсула быстро нашла общий язык. Мишу определили в находящийся неподалеку детский пансион, где была школа. Несмотря на то, что мальчик пошел в школу впервые, он оказался хорошо подготовленным. Недаром Урсула столько занималась с ним в Польше. Естественно, первое, что сделали Урсула и Рольф, въехав в новый дом, это установили передатчик, надежно спрятав его во встроенном бельевом шкафу в одной из 3 комнат дома. Причем так удачно, что во время работы его не нужно было даже вытаскивать. Отверстия для проводов они искусно замаскировали, закрыв вплотную пригнанными деревянными затычками, так что они совершенно были похожи на следы сучков. Связь удалось установить быстро, и качество ее было вполне приемлемым. 28 октября 1938 года Соня передала первую радиограмму в центр. Там ее знали как корреспондента Жмеренко. Отвлечемся на время от Рут Вернер и расскажем о том, о чем мало кто знает. Образ радиста-нелегала, кочующий из книги в книгу, из фильма в фильм, был хорошо известен читателям. Известно им и то, с какими трудностями и опасностями сопряжена работа радистов. Но немногие знают, какие сложные проблемы влекла за собой организация этих радиосеансов для центра. Обычно нелегальные радиостанции имели малую мощность и были достаточно элементарными по конструкции. чтобы радисты, имевшие, как правило, небольшую подготовку и малый опыт работы, могли с ними справляться. Исключения, конечно, были, такие как, например, уже знакомый нам Макс Клаузен, радист Зорги, но это были именно исключения. Большинство радистов имели очень небольшую квалификацию, и поддерживать с ними связь было очень трудно. Для выполнения этой задачи на приемном радиоцентре в Москве выделяли самых квалифицированных радистов. Основной радист вел связь, управлял радиопередатчиком, а остальные вместе с ведущим принимали радиограммы. Прием производился в разных местах, то есть на разнесенных антеннах, что усиливало возможность правильно принять радиограмму, не требуя ее повторения. Чем короче сеанс связи, тем безопаснее это для радиста-нелегала. Протяженность линии радиосвязи была самая разнообразная – от сотни до нескольких тысяч километров. И от принимающих радистов требовалось хорошо знать и умело пользоваться особенностями распространения коротких волн, уметь маневрировать частотами. Но в конце концов все эти трудности были преодолены, и советская разведка умело использовала маломощную радиоаппаратуру, организуя с ее помощью достаточно надежную связь. По воспоминаниям ветерана спецрадиосвязи ГРУ Покровского, всех радиооператоров Центрального радиоузла военной разведки предупредили корреспонденту Жмеренко максимум внимания. Чтобы ускорить его обнаружение и в эфире долго не держать, одновременно три оператора сели за разные радиоприемники. В условленное время все трое обнаружили немного сбивчивый от волнения сигнал. Потом новичок передал шифровальную радиограмму и исчез. Сразу же Урсула начала устанавливать и необходимые для работы связи. С помощью отца она познакомилась с англичанином Блелохом, занимавшим неплохой пост в Лиге наций, и его женой, отец которой, журналист, сотрудничал с Manchester Guardian. Была среди ее знакомых и женщина по имени Мари, библиотекарь Лиги наций, и журналистка левого направления Катя. Мари сотрудничала с еврейской эмигрантской организацией, что в свое время окажется полезным. С ее помощью Урсула и ее третий муж смогут получить латиноамериканские паспорта, что облегчит им, когда придет пора, выезд из страны. В Лиге наций народ был специфический. Урсула вспоминает: типичная для Мари и ее окружения черточка. Узнав о моих случайных ночевках у Кати, Мари лукаво спросила: «Так ли уж это безобидно? Видно, у Кати, кажется, всего одна комната с двухспальной кроватью». Впрочем, подобные подозрения, хотя и противные, были все же менее опасны для Урсулы, чем правда. К числу ее новых друзей относились немецкий коммерсант Вернер и его жена Мириам. В Швейцарии супруги жили транзитом в ожидании визы в Южную Америку. По возрасту они были примерно ровесниками Рольфа и Урсулы, имели двоих детей. Настоящей находкой, если иметь в виду чисто человеческие отношения, стало для Урсулы знакомство с Эрен Форбс Моссе. Ей было далеко за 70, но она относилась к тем женщинам, что и с возрастом не стареют. Эрен была родственницей Беттины фон Арним, современницей и почитательницей Гёте, и известного экономиста Луи Брентано. К Урсуле, а позднее и к ее мужу, она относилась как к внукам. Англичане. Вскоре в Женеву приехал и Фуд, завербованный Урсулой интербригадовец, получивший подпольную кличку Джим. Он еще не знал, что ему предстоит. Направляя в Швейцарию, его спросили только, готов ли он работать в опасных условиях. Это был первый агент Сони как руководителя группы. Она встречалась с ним несколько раз по несколько часов. Изучала все, каждое слово, интонации, мимику, движение рук. Впрочем, Джим был умен, находчив и сообразителен. А рекомендация испанских ветеранов была гарантией и его мужества. Александр Фуд родился в 1905 году в Ливерпуле. В молодости симпатизировал консерваторам. Он работал автомехаником, пытался торговать мотоциклами, но стать состоятельным человеком так и не смог. В то же время вместе с друзьями, которые придерживались в основном левых взглядов, он ходил на собрания левых лейбористов и коммунистов. Многие теоретические вопросы были ему непонятны, однако практическая сторона работы нравилась. Постепенно он проникался симпатией и к коммунистам. Однако в компартию не вступил. Его друг Джордж Браун посоветовал ему, учитывая сложную обстановку в Англии, не афишировать свои отношения с коммунистами. С началом войны в Испании Фуд вступил в интербригаду и вернулся в Англию в 1938 году. Джиму было чуть больше 30 лет. Он был высокий, несколько склонный к полноте, с белокурыми, чуть рыжеватыми волосами, белесыми ресницами, голубыми глазами. Любил комфорт, хорошо поесть и выпить. Урсула настораживал в нем некий цинизм. Впрочем, не настолько сильный, чтобы всерьез повлиять на ее отношение к новому товарищу. Тем более, что ему предстояло опасное задание – отправиться в Мюнхен и попытаться проникнуть на авиационные заводы Мессершмитт. Кстати, ни имени, ни адреса Урсулы Джим тогда не знал. Встречались они в Женеве, так что риск для нее был минимальным. О Джиме упоминает в своих записках и швейцарский резидент Шандор Радо. «Александр Фуд произвел на меня довольно смешанное впечатление», – пишет он. «Он был, несомненно, умный, волевой человек, ценил юмор и сам с удовольствием пользовался им, иногда заостряя его иронией. Высокий, плечистый, веселый, он являл собой воплощение здоровья, если бы не бледность лица, говорившая о какой-то скрытой болезни». По-видимому, Фуд не получил хорошего образования, у него даже не было какой-либо определенной специальности. Иностранными языками он владел неважно. Немного говорил по-немецки, лучше по-французски, но сильно растягивая слова, будто заикался. Но что особенно меня удивляло в Александре Фуде, это отсутствие политического образования. Находчивый в решении некоторых технических или хозяйственных вопросов, он слабо разбирался в сложной международной обстановке. Более чем туманны были его представления об истории рабочего движения. Затем в Швейцарию прибыл второй англичанин – Леон Бертон, Лен. Он был на 5 лет моложе Фута. Поскольку этот человек будет играть в жизни Урсулы совершенно особую, исключительную роль, предоставим слово и ей самой. У 25-летнего Лена была густая каштановая шевелюра, сросшиеся брови и кари-зеленые ясные глаза. Был он тонок, по-спортивному подобран, силен и мускулист. То застенчивый, то задиристый, Лен производил впечатление человека, пока еще не отлившегося в окончательную форму, в котором еще порядочно оставалось от мальчишки. В отличие от Джима, Лен был неприхотлив в материальном отношении и, тоже в противоположность Джиму, в высшей степени деликатен. Может быть, Лен тогда еще и напоминал мальчишку. Однако, что касается его отношения к Урсуле, то оно сразу же отлилось в окончательную форму. С первой же встречи с ней в Веве, перед магазином стандартных цен, он влюбился в свою начальницу раз и навсегда. Услышав, что предстоит опасная работа в Германии, Лен был счастлив. Он отнесся к новому заданию как к естественному продолжению Испанской войны, которая была звездным часом его жизни. Умный, начитанный и наблюдательный, он был в общении скромен и производил на окружающих впечатление несколько застенчивого молодого человека. Лен должен был легализоваться во Франкфурте на Майне и проникнуть на завод И.Г. Фарбен Индустрии. Кстати, радостная готовность взяться за опасную работу не была проявлением эйфории, как можно было подумать, а оказалась постоянной чертой характера Лены, в отличие от Джима, Алена Фута. Только в 1959 году на встрече участников Испанской войны Урсула узнала о том, как Лен вел себя на войне. Оказалось, что некий американский психолог, потрясенный, пригласил его на специальную беседу, как человека, полностью лишенного чувства страха. До такой степени лишенного, что даже на войне подобных ему людей психолог не встречал. Так что опасная работа в Германии на грани гибели была ему вполне по душе. Лен отправился во Франкфурт на Майне, где поселился в доме вдовы тайного советника как постоялец, принятый в семью, в которую входил еще сын хозяйки, агент по продаже пианино со своей молодой женой. Лен представился как сын погибшего на войне англичанина, племянник состоятельного человека, германофила, который решил познакомить его с Германией. Семейство приняло горячее участие в воспитании Лена. Водило его в театры и на выставки, обучало языку. Только в конце апреля 1939 года последним из группы Сони в Швейцарию прибыл Обермансс. В результате несчастного случая на занятиях по химии в разведшколе он поранил лицо осколками стекла и был вынужден ждать, пока не заживут порезы. Такое украшение разведчику было совсем ни к чему. Франц поселился во Фрибурге, на западе Швейцарии. Жил он по финскому паспорту на имя Эрика Нокке, что было не только достаточно забавно, так как он не знал ни слова по-фински, но и опасно. Впрочем, с финнами в Швейцарии было туго. Итак, Урсула зажила жизнью добропорядочного швейцарского буржуа. Домик в горах, дети, старая няня. Уже спустя 3 месяца на Рождество 1938 года она принимала у себя гостей, 2 своих сестер с мужьями и отца. Не менее добропорядочные, чем она сама, английские родственники, в том числе видный ученый, также способствовали созданию хорошей репутации. А репутация была очень важна. Власти выдали ей разрешение на проживание в стране только до 30 сентября 1939 года. А сразу после праздников должен был уехать Рольф. Он нашел в Марселе радиошколу и решил перед отправкой обратно в Китай подучиться радиоделу. Подозрений это не должно было вызвать никаких. За что только не брались в то время эмигранты в Германии, чтобы заработать себе кусок хлеба. Рольф уехал, а в феврале 1939 года Урсула вновь увиделась с Футом, несколько позднее с Леном. Жизнь и работа шли своим чередом. Кроме информации, центр интересовали возможности для диверсий. И неугомонные испанцы придумали странную реализацию этой идеи. В то время во Франкфурте на аэродроме был выставлен для обозрения огромный дирижабль, перелетевший через Атлантический океан. Лен обнаружил, что в этот дирижабль совсем не трудно будет подбросить пакетик с зажигательной смесью. Соня решила, если удастся получить согласие центра на эту диверсию, подключить к этому делу и Фута. Лен съездил к нему в Мюнхен. Александр не проявил энтузиазма. Его можно понять, не правда ли? Кроме общескептического отношения к идее Лена, он считал, что в ангаре не будет достаточно доступ воздуха для того, чтобы пламя как следует разгорелось. Но Соня и Лен так хотели хоть чем-нибудь повредить нацистам, хотя бы разрушить этот дирижабль, которым они так гордились. Как ни странно, идея расправиться с дирижаблем заинтересовала центр. В июне Лен и Фут приехали в Швейцарию. Соня, припомнив все, чему ее учили, купила химикалии, показала им, как готовить зажигательную смесь. Они вместе сделали зажигалку и испытали ее. Все получилось. Лен и Фут уехали в Германию, получив задание самостоятельно изготовить и испытать такие же пакетики. С этим заданием они справились, но дирижабль так и не подожгли. Более интересным был случай в Мюнхене. Случайно они оказались там во время парада эсэсовцев в память их товарищей из легиона Кондор, убитых в Испании. Церемония была впечатляющей. По всем 4 сторонам Оденплац, переименованной в площадь мучеников, стояли эсэсовцы, каждый из которых держал в руке плакат с именем погибшего товарища. Если бы они знали, что среди зрителей этого парада находятся люди, причастные к гибели тех, чью память они так торжественно отмечали. А Лен и Фут, насмотревшись на церемонию, решили перекусить и зашли в небольшой ресторанчик на Леопольдштрассе. Там сидели 2 женщины и кого-то ждали. Друзья устроились за столиком. Вдруг распахнулась дверь, и в сопровождении эсэсовцев вошел сам фюрер. Гитлер прошел в отдельную комнату. Женщины зашли к нему, а к нашим разведчикам подошли охранники и попросили их не курить, поскольку фюрер не выносит табачного дыма. Как оказалось, хозяин ресторана с давних времен поддерживал нацистов, и с тех пор Гитлер время от времени заглядывал туда. У Сони тут же мелькнула идея об уничтожении Гитлера, но пока идея согласовывалась с центром, ситуация изменилась и диверсия стала невозможной. Война надвигается. Между тем, положение Урсулы становилось все более сложным. Никто не мог предугадать, нападет ли Гитлер на Швейцарию. В этой обстановке статус эмигрантки, да еще еврейского происхождения, да еще с просроченным немецким паспортом, естественно, выправить новое Урсула не могла, был очень и очень ненадежным. Правда, у нее был еще гондурасский паспорт, но толку от него тоже было мало. Он годился на самый крайний случай, если придется срочно эвакуироваться. Центр поинтересовался, можно ли достать другие документы. И тогда у Урсулы возник план. Пока Рольф еще находится в Европе, начать бракоразводный процесс, а потом вступить в фиктивный брак с англичанином. Джимом или Леном, все равно. Оба были холосты, но по возрасту Джим подходил больше, и Урсула выбрала его. Все-таки ей везло на мужчин. Рольф был подлинным рыцарем, заботливым и далеким от всякой мелочности. После окончательного решения о возвращении в Китай выяснилось, что его начальником на месте должен стать никто иной, как Иоганн Патра. В такой щекотливой ситуации московское начальство не стало решать вопрос в приказном порядке. Рольфа спросили, не станет ли он возражать. И он, без сомнений и колебаний, согласился, поскольку высоко ценил Иоганна. Рольф приехал к ним еще раз летом 1939 года. Попрощаться с семьей, которую столько лет нежно любил и оберегал, не делая разницы между своим и чужим ребенком. И, надо же, встретился там с Иоганном, который тоже приехал в Швейцарию, кстати, в первый и последний раз увидев свою дочь. В отличие от Рольфа, Иоганн никогда не интересовался ребенком. Урсулу это не обижало, однако понять его она не могла. Но все-таки какие-то чувства к ней у него, по-видимому, сохранились, потому что по причине недостатка времени ему пришлось выбирать между поездкой в Швейцарию и визитом к матери. Он выбрал Урсулу. А та была рада встрече, хотя и было больно за мать Иоганна. Да, они были очень разные, Рольф и Иоганн. И только в одном похоже – Урсула не хотела жить ни с тем, ни с другим. И все же, провожая обоих бывших спутников своей жизни на железнодорожную станцию, она чувствовала себя неуютно. Уезжали единственные люди, которые могли позаботиться о ней и детях. Теперь она могла рассчитывать только на себя. А обстановка в Швейцарии была ужасной. Это сейчас мы знаем, что Гитлер так и не решился напасть на маленькую и беззащитную, но такую нужную всему миру страну. Тогда никто не знал планов фюрера. Он уже захватил Австрию и Чехословакию. Чей теперь черед? Немецкие эмигранты в ужасе пытались любыми путями выбраться из страны. Слухи ходили один страшнее другого. Говорили, что эмигрантов, которым отказали в продлении вида на жительство, доставят на границу с Германией, в том числе и евреев. Швейцарский федеральный совет потребовал вернуть беженцев в страну, откуда они прибыли. Мигрантам-евреям было запрещено работать в Швейцарии, а за малейшее подозрение в политической деятельности их высылали из страны. Нужно было как можно скорее завершать брачные дела и получать английский паспорт. Тяжелым ударом для наших разведчиков стала весть о заключении пакта о ненападении между Германией и СССР. Умом они, конечно, понимали причины появления этого договора, но сердце отказывалось его принять. Урсуле, чтобы успокоиться, понадобился многочасовой разговор с Обермансом, с которым они встретились в Цюрихе. А оба англичанина до сих пор были в Германии. Более того, Лен собирался еще вернуться во Франкфурт, чтобы поджечь все-таки этот злополучный дирижабль. Вот уже 2 недели, как он простился со своими друзьями во Франкфурте, сказав им, что уезжает в Лондон. И теперь ожидал Фута в полупустой гостинице в Тегернзее. Из иностранцев там оставался он один. Урсула запросила центр. Оставаться ли им в Германии? И с максимально возможной скоростью получила ответ. Немедленно вызвать обоих в Швейцарию и подготовить на радистов. Война надвигалась неотвратимо. И нетрудно было догадаться, что вслед за ее началом последует закрытие всех европейских границ и полная изоляция советской агентуры в тех странах, где не было наших официальных представительств. Срочно нужны были радисты. Как можно больше радистов. Они успели. Лен приехал в Монтре перед самым началом войны. Швейцария тоже пустела. Из страны спешно уезжали иностранные туристы и те эмигранты, которым было куда ехать. На пограничных станциях и дорогах творилось нечто невообразимое. Толпы людей штурмовали битком набитые поезда. Местные жители не менее упорно штурмовали магазины, закупая все, что только можно. Швейцарское правительство объявило, что в случае войны все магазины в течение 2 месяцев будут закрыты. Урсула последовала примеру местных жителей и тоже запаслась продуктами. 27 августа 1939 года была мобилизована швейцарская армия. 29 августа прервана почтовая, телеграфная и телефонная связь с Францией. Закрыто воздушное сообщение. 30 августа был избран главнокомандующий, что в этой стране происходило только в случае крайней опасности. 1 сентября, в день нападения гитлеровских войск на Польшу, президент страны принял представителей обоих воюющих государств, которые заверили его, что их страны будут уважать нейтралитет и территориальную целостность Швейцарии. 2 сентября была объявлена всеобщая мобилизация. 400 тысяч солдат заняли позиции в горах. Мирным заверениям Гитлера давно уже никто не верил. 3 сентября Франция и Англия объявила Германии войну. И нейтральная маленькая Швейцария наглухо закрыла все границы. К счастью, эмигрантов из страны не выслали, но они оказались на положении изгоев. Им нельзя было работать, они были лишены даже права оказывать какую-либо помощь хотя бы в Красном Кресте. Урсула, чтобы хоть чем-то заняться, помогала хозяевам-крестьянам на сенокосе. Время от времени она ездила в Женеву к Блеллахам или к кому-то из друзей и дважды в неделю выходила на связь. В Швейцарии, как и в других странах, радиолюбителям было запрещено выходить в эфир. Ничего не стоило обнаружить одинокий передатчик радистки Сони, тем более, что неподалеку от дома расположился отряд швейцарских солдат. А ведь надо было не только радировать, но еще и обучать Лена и Фута. И тут помогли игрушечные мастера. В доме у нее появился еще один передатчик. Как-то раз в магазине Урсула заметила игрушечный телеграфный аппарат Морзе, совсем как настоящий, с ключом, зумером, батарейкой и таблицей морзянки. Она тут же купила замечательную игрушку и подарила сыну. По вечерам с ней играл Миша, а днем, когда он был в школе, приходили поселившиеся в пансионе в Монтре Лен и Фут и практиковались на его любимой игрушке. В конце сентября на несколько дней приехал Франц, чтобы с ее помощью собрать свой передатчик. На Кротовом холме он прожил несколько дней. И надо же, как вовремя, именно тогда, когда он на втором этаже возился с передатчиком, в дом к Урсуле нагрянули агенты швейцарской секретной службы. Франц успел спрятать свою работу, а Урсула притворилась смущенной, что у нее, одинокой женщины, застали молодого мужчину. Впрочем, агентов это не насторожило, да, кажется, и не удивило. Эко невидаль, мужчина в гостях у женщины. Вероятно, их визит был простой формальностью. Все ж таки, на всякий случай, они решили передатчики из дома убрать. Ночью Урсула с Францем отнесли их в лес и там зарыли. Удивительно, что их не засекли солдаты. Спускаться в темноте по крутому склону с довольно тяжелыми ящиками, путаясь в кустах и корнях, было нелегко. Немногим проще было и подниматься покруче. Внезапно Оберманс остановился и отчаянно закашлялся. «Тише, тише!» – зашептала Урсула. Немного отдышавшись, Франц прошептал в ответ. «Думаешь, легко с одним легким лазить по горам?» Только тогда Урсула узнала, что он потерял легкое в Испании. Нельзя было предвидеть, какие последствия вызовет визит агентов. Они точно условились, что будут отвечать в случае возможного ареста. На следующий день их ждал новый стресс. К дому подошли двое солдат, несколько раз обошли вокруг него, что-то осматривая, а затем удалились. Может быть, это тоже было формальностью, а может быть и нет, потому что еще через несколько дней ее попросили встретиться в одном из кафе в Лозанне с представителем швейцарской службы безопасности. Швейцарский коллега сначала долго расспрашивал ее о жизни и, наконец, сказал, что по имеющимся сведениям у Урсулы дома есть передатчик. Как оказалось, на нее донесла посыльная из бакалейного магазина, которая однажды, доставляя покупки, слышала стук ключа. От сердца отлегло, Урсула рассмеялась в душе благодаря неизвестную фабрику игрушек. Теперь она могла на неопределенный срок отвести от себя подозрения. Она предложила агенту нанести ей визит и своими глазами увидеть передатчик. Правда, без гарантии того, что от него что-то осталось, поскольку эта игрушка, им принадлежит она, ее 9-летнему сыну. На прощание она обиженно сказала, что лучше бы они занимались не иммигрантами, а нацистами, которых вокруг куда больше. «Я бы сделал это во 100 раз охотнее», – ответил чиновник. А об Обермансе он так ничего и не спросил. Урсула выждала некоторое время и, не обнаружив слежки за домом, снова стала выходить на связь. Однако проблему передатчика надо было как-то решать. Тайник в лесу был достаточно надежен, но ходить туда можно было только ночью, и это требовало труда и времени, не говоря уж о риске, шуме и расцарапанных ногах. Надо было искать место в доме. Фут заказал ящик, по размерам соответствовавшей передатчику, и они с Леном оборудовали тайник в угольном сарае. Под полом выкопали яму, опустили туда ящик с передатчиком, закрыли досками и набросали сверху угля. В сарай можно было войти в любой момент, не вызывая ни у кого подозрений. Конечно, если бы дело было в Германии, да если бы за дело взялось гестапо, но в нейтральной Швейцарии по тем временам такой тайник мог считаться хорошим. Миссис Леон Бертон, как сказали бы англичане, вся округа знала, что Урсулу оставил муж, и она думает о новом браке. Поэтому частые визиты англичан ни у кого не вызывали подозрений. Александр и Лен практиковались на телеграфном аппарате Миши и делали большие успехи. Урсула обучала их, решая и свои семейные проблемы. Действительно, по возрасту ей больше подходил Фуд, но Лен, который умел глубоко и тонко чувствовать, с которым у нее было много общего, любивший ее детей, оказался ей ближе, несмотря на то, что был младше ее на 7 лет. Отношения между ее друзьями тем временем ухудшились. Лен успел неплохо изучить Фута, и напарник нравился ему все меньше и меньше. Он говорил Урсуле, что у его товарища появились новые черты, которых не было в Испании, что он эгоист и стремится к легкой жизни. И Урсула начала сомневаться в правильности своего выбора. Каким бы фиктивным ни был муж, но с ним предстояло жить под одной крышей, а она всегда очень ответственно подходила к выбору напарника. Уже с весны она добивалась развода. Постепенно дело сдвинулось с мертвой точки, появилась реальная возможность заключения нового брака. И тогда Фуд заколебался. Он сказал, что перед тем, как отправиться в Испанию, дал какой-то девушке обещание жениться на ней. Так не выйдет ли это дело наружу, если станет известно о его женитьбе? Уже находясь в Монтре, он завел роман с сестрой румынского министра иностранных дел. Конечно, предлогом было получение информации, но, может быть, не только это? История с девушкой тоже не понравилась Урсуле. Ей только Дон Жуана не хватало в качестве мужа. Либо он уехал в Испанию не по убеждениям, как коммунист, а спасаясь от нежелательного брака, либо выдумал эту историю, чтобы уклониться от брака с ней. Позднее выяснилось, что девушка вполне реальна, и более того, он уехал, оставив ее беременной. В общем, Фуд сам предложил заменить его Леном. Урсуле, как она вспоминает, было безразлично, с которым из англичан вступить в фиктивный брак. А Лен? Лену она сказала, что брак мнимый, никаких обязательств на него не накладывает, и он может получить развод в любой момент. В тот момент Урсула не поняла, почему так вспыхнул ее жених, и так нервно ответил, что он и сам прекрасно это понимает. Только теперь она смогла лучше узнать Лена. У них было много общего. Он, как и Урсула, обожал природу, любил долгие пешие прогулки, во время которых рассказывал ей кое-что из своей жизни. А жизнь его не баловала. Лен был сиротой. Отец его погиб на войне. Мать пристроила 6-летнего ребенка за небольшую плату на воспитание в семью железнодорожника. Пообещала вернуться на каникулах. И исчезла из его жизни навсегда. Мальчик ждал ее все каникулы, следил за проходящими поездами. Ведь на одном из них должна была приехать мама. Но мама не приехала, а вскоре перестала и платить за его содержание. Все-таки приемная семья не бросила ребенка. В 14 лет он пошел работать. Сначала в деревне, потом в каменоломне, затем в качестве шофера грузовика и автомеханика. В каменоломне на острове Джерси он познакомился с бывшим матросом по фамилии Мориарти, 70-летним ирландцем. Много повидавший моряк нашел в юноше внимательного слушателя. Он часто бывал в Сиэтле, одном из центров рабочего движения Америки, где вступил в американскую профсоюзную организацию с революционно-анархистским уклоном «Индустриальные рабочие мира». Мориарти рассказывал о матросских бунтах, о забастовках, об авторе знаменитых песен Джо Хилле. Старый матрос увлек юношу романтикой революционной борьбы и дал направление его еще не оформленному стремлению к подвигам. В январе 1937 года Лен отправился добровольцем в Испанию, где был зачислен в 11-ю интербригаду, а затем служил сержантом в английском батальоне 15-й интербригады. Командир этой бригады, английский майор Сэм Уайлд, служебной характеристике отметил его как человека исключительной храбрости. В Испании он вступил в компартию этой страны. Лен был настоящим бойцом, но в будничной жизни оказался сложным человеком. Память о предательстве, сохранившаяся с детства, отозвалась чрезмерной чувствительностью и депрессиями, когда ему казалось, что кругом предательство и ложь. Но Урсула никогда впоследствии не жалела о своем выборе. Она вспоминает. «Когда мы спустя 35 лет, гуляя рука об руку по берегу Шпрее, пытались вспомнить те прошедшие времена, я спросила Лена, «А когда, собственно, ты понял, что любишь меня?» В романе написали бы, что это «любовь с первого взгляда». И это случилось сразу же, в нашу первую нелегальную встречу, в Веве, перед магазином стандартных цен. Я была крайне изумлена. До сегодняшнего дня понятия не имела, что это произошло еще тогда. Он ответил, «Да я и сам долго не позволял себе заметить это». Итак, выбор был сделан. После развода Урсула Гамбургер должна была стать женой Лены и зваться миссис Леон Бертон. По английским правилам, жена получала не только фамилию, но и имя мужа. А работа продолжалась. В конце 1939 года Соня получила из центра задание, точнее просьбу, не найдет ли она возможность передать деньги Розе Тельман. Ясно было, что к ее непосредственной работе это поручение отношения не имело. Речь шла о материальной поддержке жене арестованного вождя германского рабочего класса. Ни один из находящихся на нелегальном положении германских коммунистов, не говоря уже о наших разведчиках, не имел возможности выйти на контакт с Розой Тельман, за которой велась непрерывная слежка. И тогда Урсула подумала об Олле, няне своих детей. Ей было под 60, она была худая, некрасивая женщина, маленького роста, малообразованная и очень простая. В Германии у нее был брат, к которому она вполне могла поехать на время отпуска. Не было причин не пустить Олу в страну, не было и причин не выпустить ее оттуда. Ни швейцарская полиция, ни германская не должны были заинтересоваться ею. Разве что они имели бы уж какие-то очень веские причины. Но какие причины у них могли бы быть? У Урсулы была одежная щетка с закрытой сверху выемкой в деревянной части, которая и раньше служила для перевозки денег. С этой щеткой Ола и отправилась в Германию. Поручение она выполнила успешно. Правда, как оказалось, Роза Тельман не имела возможности воспользоваться присланными деньгами, поскольку все ее деньги строго учитывались, а номера банкнот регистрировались. Но само проявление заботы о ней, тот факт, что в Москве ее не забыли, оказал огромную моральную поддержку. А деньги были переданы другой женщине, муж которой вот уже 6 лет находился в концлагере и которая могла найти объяснение появлению у нее довольно большой суммы. Однако поездка Олла едва не закончилась плачевно. Ей захотелось посетить тот сиротский дом, в котором она воспитывалась с 6 до 17 лет. Без особого труда она нашла этот дом, расположенный в окрестностях Вюртемберга, в военном городке близ старинного замка. Хорошо зная местность, она пошла к дому окольными путями, чтобы избежать встречи с патрулями. Ей надоело постоянно предъявлять документы. Вскоре ее, однако, задержал патруль. Ола привели к дежурному офицеру, который, просматривая документы, узнал, что она приехала из Швейцарии и тут же обвинил ее в шпионаже. К счастью, у нее было с собой свидетельство о том, что она воспитывалась в этом сиротском доме как дочь погибшего немецкого солдата. После того, как она предъявила это свидетельство и точно описала жизнь в этом доме, Ола была выпущена за пределы военного городка. Позднее выяснилось, что в районе этого замка находился центр подготовки гитлеровских разведчиков и диверсантов, которые проходили там подготовку перед заброской на территорию СССР. «Товарищ Альберт, или зачем нужно столько радистов?» В самом деле, в группе Урсулы было 4 человека, включая ее саму и все 4 радисты. Нетрудно догадаться, что все это не просто так. Примерно в то же время Урсула получила еще одно задание. Она должна была встретиться с одним товарищем, о котором ей передали непривычно много сведений, включая точный домашний адрес. Это было не принято, и она решила, что либо товарищ скоро покинет Швейцарию, и особая конспирация ему уже не нужна, либо предполагается сотрудничество между ними. Она поехала в Женеву, бросила письмо в почтовый ящик дома номер 13 по Рю Лозанне и спустя несколько дней пришла на встречу. Центр просил ее получить ответы на несколько серьезных вопросов и, если будет необходимость, помочь этому человеку. Работает ли еще его бюро? Как у него с деньгами? Может ли он направлять донесения в центр через Италию? Или ему нужна радиосвязь? Может ли он установить связь самостоятельно? По-видимому, этот Альберт, как Урсула должна была его называть, был достаточно серьезным сотрудником разведки. Он оказался приземистым, склонным к полноте брюнетом, несколько неуклюжим, с меланхолическими темными глазами. Разговаривали они в кабинете, полном книг и географических карт. Надо было иметь очень большое воображение, чтобы заподозрить этого сухого ученого в приверженности идеям коммунизма. Так она познакомилась с Александром Шандором Радо. Шандор Радо родился в ноябре 1899 года в Будапеште. Родители его были из простолюдинов, из очень бедных семей. Отец в молодости служил приказчиком, потом открыл собственную торговлю и разбогател. Мать до замужества работала белошвейкой на фабрике. Жили они, несмотря на материальный достаток, в Уйпеште, рабочем пригороде Будапешта. После окончания гимназии Радо в 1917 году, несмотря на то, что он был несовершеннолетним, призывают на военную службу. Он закончил школу крепостной артиллерии и, кроме того, уже после призыва поступил в университет на факультет юридических и государственных наук на заочное отделение. В 1918 году Радо получил направление в артиллерийский полк. В октябре того же 1918 года в Венгрии произошла буржуазно-демократическая революция, которая вскоре переросла в народное восстание. А 21 марта 1919 года в стране была провозглашена Советская Республика. Радо встретил ее уже коммунистом. В декабре 1918 года он вступил в коммунистическую партию. Он участвовал в боях в рядах венгерской Красной Армии, а после поражения революции эмигрировал в Австрию. Там, в Вене, Шандор учился в университете и одновременно сотрудничал в Коминтерне. Был руководителем информагентства «Роста Вин». Ему много помогал в работе редактор венской коммунистической газеты «Рота Фане» Герхард Эйслер. Все тот же Эйслер, с которым мы уже встречались в Китае. В 1921 году как руководитель агентства Радо был приглашен в Москву на третий конгресс Коминтерна. Вскоре из Австрии он переехал в Германию, чтобы завершить образование. В Берлинский университет его, как неблагонадежного, не приняли. Но он сумел поступить в Йенский университет, а после того, как его будущая жена Лена, получив партийное задание, отправилась в Лейпциг, перевелся в университет этого города. По всей Германии шла подготовка к вооруженному восстанию. В Лейпциге находился в то время среднегерманский ревком, куда пригласили работать Лену, и где, естественно, оказался и Шандор, которого назначили руководителем пролетарских сотен. Во главе ревкома стоял его старый знакомый Герхард Эйслер. Германский Красный Октябрь не состоялся, и после разгрома вооруженного выступления гамбургских коммунистов во главе с Тельманом руководство КПГ в 1924 году отправляет Радо в Москву, где он, кроме прочего, работает и по своей гражданской специальности, участвует в составлении первого путеводителя по Советскому Союзу. В 1926 году, когда полицейские преследования в Германии прекратились, Радо с женой и сыном Имре возвращается в Берлин, где продолжает заниматься научной работой и организовывает свое первое картографическое агентство – «Пресс Географи». В 1933 году, после прихода к власти Гитлера, он с семьей эмигрирует в Париж и в октябре 1935 года еще раз приезжает в Москву. Эта поездка круто изменила его жизнь. Он получает предложение работать в советской разведке и принимает его. На средства, предоставленные центром, в нейтральной Швейцарии Радо основал частное агентство «Геопресс», которое издавало в основном географические карты. Надвигалась война, и на продукцию этого рода был повышенный спрос. Его бюро в Женеве было отличной крышей для нелегальной деятельности. Рада пользовался уважением в женевском обществе и имел хорошую репутацию. Позднее, когда он вынужден был бежать из страны, раздались голоса в его защиту от подозрений в шпионаже. «Газет де Лузан» 2 февраля 1949 года писала: «Множество людей протестовало против оскорблений, наносимых подозрениями в шпионаже, известному географу, чье присутствие в Швейцарии – честь для страны. Группой Рада руководили из Парижа. Я встречался там с работниками разведуправления», – вспоминает он. «Им передавал информацию о военных приготовлениях Германии и Италии, а также карты, выполненные по специальному заданию. Карты размещений в фашистских странах военной промышленности мною были сделаны на основе экономической и географической литературы, газет и журналов, выпускаемых в Германии и Италии. Эти материалы отправлялись затем в Москву. В некоторых случаях донесения в Париж посылал почтой. Подписывался я, конечно, не своим именем. У меня было два псевдонима – Дора и Альберт. 3 сентября 1939 года в ответ на агрессию против Польши Англия и Франция объявили Германии войну. Нейтральная Швейцария тут же закрыла границы, и группа потеряла связь с центром. У них был припасенный на крайний случай передатчик, но не было радиста, шифра, программы связи. Месяц шел за месяцем, а положение не менялось. И вот, наконец, в декабре 1939 года ожиданию пришел конец. В почтовом ящике он нашел долгожданное письмо, извещавшее, что к нему скоро придет представитель центра. Спустя несколько дней ко мне пришла незнакомая женщина, высокая и стройная, в облегающем шерстяном платье. Ей можно было дать лет 35. Движения мягкие, чуть замедленные, приятное лицо немного портил длинноватый нос. В кабинете мы обменялись паролем. «Мой псевдоним Соня», – с улыбкой сказала гостья. «Я получила указание центра связаться с вами. Директора интересует, каково положение вашего агентства, есть ли деньги, каковы возможности работы и какая нужна помощь в установке радиопередатчика. Как скоро можете установить радиосвязь? Просили также узнать, сможете ли вы наладить живую связь с центром через Италию». У меня невольно вырвался вздох облегчения. Наконец-то! У Урсулы, как мы уже говорили, возникло несколько другое впечатление от собеседника. Она вспоминает: «Товарищ, когда я посетила его, держался сдержанно. Он явно был не в восторге от того, что кто-то заявился к нему на квартиру. Многое знает, о многом расспрашивает». В разговоре наступила пауза. Мы молча рассматривали друг друга. Я колебалась. Центр, правда, просил меня помочь этому человеку, но о моем передатчике речи не было. Кроме того, Альберт еще не дал ответа ни на один вопрос. Только когда я сказала ему, что все можно устроить очень быстро, он начал обрисовывать свое положение. Путь через Италию закрыт, но связь с центром нужна ему как можно скорее. С начала войны он лишен контактов, и важные донесения лежат без толку. Наверняка у центра были основания прервать связь, но для него это катастрофа. Его передатчик вышел из строя, а радиста нет. Теперь и я ответила ему без обиняков. Возможности для связи есть, я предложу центру предоставить их в его распоряжение, пока мы не найдем каких-то новых путей. Придя к Раде во второй раз, Урсула познакомилась с его женой, немецкой коммунисткой Хелен, или сокращенно Леной, темпераментной, остроумной и общительной женщиной. Глядя на нее, трудно было представить, что она родом из рабочей семьи и всего в жизни добилась сама. У них были дети, два сына, 10 и 14 лет. Как и Урсула, эта разведчица держала детей при себе, с ними жила и мать Лены. Женщины сошлись мгновенно. Уже при следующей встрече они смеялись и болтали о пустяках, вызывая этим неодобрение серьезного Шандора. Впрочем, это их не смущало. Наоборот, чтобы подразнить сухаря ученого, они вели себя еще более несерьезно. Как стало известно позднее, в то время во Франции была дезорганизована группа, через которую Рада переправлял в Москву микрофильмы с информацией. Канал связи был нарушен. Как в связи с этими неурядицами, так и ввиду закрытия границ, и Урсула по распоряжению центра начала работать на Альберта, что изрядно прибавило ей забот. Рада не шифровал свои донесения, а передавал открытым текстом. Урсуле приходилось шифровать их, потом по ночам передавать в эфир, затем расшифровывать ответы, да еще ездить для свиданий с ним в Женеву, куда приходилось добираться около 3 часов. Для доставки текстов Лен приспособил карманный фонарик. Он вытащил содержимое одной из батареек и налил на донышко свинца, чтобы вес остался прежним. Получился прекрасный контейнер. Фонарь поставили лампочку меньшей мощности, так что им вполне можно было пользоваться по назначению. Он ни у кого не вызывал подозрений. Урсула жила в деревне, и дорога к их дому была не освещена. А вскоре фонарями стали пользоваться все швейцарцы. По требованию фашистской Германии в стране ввели затемнение, чтобы огни городов не помогали ориентироваться английским бомбардировщикам. Швейцарские власти безоговорочно подчинились. Кроме того, страна изготовляла для Германии оружие и пропускала транзитом в Италию военные грузы, так что ее нейтралитет был весьма относительным. Впрочем, за то, что Швейцария не разделила участи Голландии, Бельгии и других малых и беспомощных европейских стран, можно было потребовать и более высокую цену. Работа с Альбертом требовала немало времени. Кроме того, никто не снимал с Урсулы обязанностей заниматься с Леном и Футом. Она уставала, но была довольна. Теперь ее передатчик был полностью загружен. Но появились другие проблемы, в первую очередь денежные. До сих пор она получала средства с банковского счета в Англии, который центр использовал для посылки денег ее группе. Но вскоре после начала войны Англия блокировала операции по переводу валюты за границу. Пути получения денег оказались отрезанными, а ведь Урсуле надо было содержать не только семью, но и Франца, Лена и Фута. Средства кончались, приходилось отчаянно экономить. Весной 1940 года к Альберту приехал связной из центра, который должен был привезти деньги. Он привез Альберту кодовую книгу и шифр, новые инструкции центра, но денег не было. Связной не рискнул переправлять их из Брюсселя через 2 границы. Где Оберманс? В декабре 1939 года на группу Сони обрушился тяжелый удар. Осенью 1939 года Франц забрал у нее свой передатчик, намереваясь вести связь самостоятельно. В кантоне Фрейбург он снял находившийся посреди леса замок Ля Розьер, испытал свой передатчик и приготовил все для того, чтобы после каждого сеанса связи закапывать его в лесу. Они встречались еще один раз. Урсула забрала у Франца последние донесения для передачи в центр. Следующий он должен был передать уже самостоятельно. Но на следующую встречу Оберманс не пришел. Не явился и на повторную встречу. Нарушив все правила конспирации, Урсула позвонила ему домой. И ей ответили, что такой там не живет. Франц исчез бесследно. Куда он мог деться? Естественнее всего было предположить, что Оберманс арестован. Напрямую, конечно, ничего выяснить было нельзя. В телефонном справочнике Урсула нашла адрес адвоката, знакомого ей еще по Шанхаю. Он приезжал туда в связи с делом Ноленсругов. И, хотя за столько лет его взгляды могли измениться, другого выхода не было. Приходилось доверять. Однако адвокат не подвел. Некоторое время спустя он сообщил, что Франц действительно арестован, и порекомендовал юриста, который мог заняться его делом. Это все, чем он смог помочь, но и эта помощь была неоценима. Как оказалось, события разворачивались следующим образом. С началом войны в Швейцарии был усилен контроль за иностранцами. Оберманса пригласили на беседу в полицейское управление Фрейбурга, где его допрашивали в течение нескольких часов, после чего он отказался давать показания и был тут же помещен в центральную тюрьму Фрейбурга. В квартире устроили обыск, на имущество наложили арест, начались допросы, а вскоре была установлена и личность арестованного. Швейцарская полиция негласно сотрудничала с гестапо, и в Берлине по присланным фотографиям и отпечаткам пальцев без особого труда опознали Оберманса. Когда выяснилось, что Франц немец, гестапо потребовало его выдачи, поскольку в Германии он обвинялся в государственной измене и был приговорен к смертной казни. Однако швейцарские спецслужбы уже сами возбудили против него дело. И швейцарские, и немецкие службы пеленгации к тому времени зарегистрировали передатчик и перехватили передачи, которые не могли расшифровать. В качестве радиста подозревали Франца. Поэтому обе стороны захотели заполучить его себе. Однако победили в этом перетягивание арестованного. К счастью для него, все же швейцарцы. Швейцарская полиция искала радиоаппаратуру Оберманса, однако найти не могла. И, несмотря на все подозрения, доказательств того, что он и есть тот самый радист, не было. И, как говорится, не пойман, не вор. Впрочем, швейцарские спецслужбы редко применяли суровые меры к агентам разведок государств антигитлеровского блока, разве что под давлением Германии. И случай с Оберманцем был как раз из таких. Правда, в Германию его не выдали, хотя на допросах с целью устрашения нередко этим пугали. Впрочем, даже усиленные по-швейцарски, постоянно включенный электрический свет, длительные по времени допросы, методы следствия не давали результаты. Франц молчал, а вскоре объявил голодовку. Ситуация пахла скандалом. Швейцарская полиция держит в тюрьме непонятно за что и по какому обвинению немецкого антифашиста. А если произойдет утечка информации и станет известен факт сотрудничества с гестапо? Общественное мнение было настроено резко антифашистски. Попробуй объясни ему особенности работы спецслужб. Кончилось все тем, что гражданский суд во Фрейбурге приговорил Франца к штрафу и 6 месяцам тюрьмы за нарушение паспортного режима. Оберманца доставили в каторжную тюрьму Бельшас, где, когда все улеглось, потихоньку продержали до конца войны, а потом еще 4 года в лагере для интернированных. Впрочем, как вспоминает Урсула, заключение его не было суровым. В 1941 году он, например, встречался сначала с Леном, потом и с Джимом, и даже сумел организовать возвращение на родину советских офицеров, вывезенных из Германии, но интернированных в Швейцарии. Франц Оберманс почти ничего не успел сделать в качестве разведчика, но его молчание обеспечило группе Урсулы возможность продолжать работу в Швейцарии. Спустя много лет они встретились снова. Когда нам с Леном осенью 1958 года вручали в Берлине медаль «Борцы против фашизма», мы взяли с собой на торжество нашего 15-летнего сына Петера. Вдруг позади меня кто-то тихо произнес: «Соня!» Я обернулась и увидела Франца. Мы долго смотрели друг на друга, а потом плача обнялись. Петер, который никогда не видел меня такой, смущенно отвернулся. Я сказала ему: «Этот товарищ был арестован в те годы, когда мы боролись с фашизмом. Его мучили, но он никого не выдал. Иначе я, быть может, не была бы здесь. А тебя и вообще бы не было на свете». У Петера заблестели глаза. «Пригласи его к нам, ладно?» – попросил он меня. Франц побывал у нас дома, и то, что он рассказывал, доставило мне большую радость. Он женат, у него 5 детей. Вскоре мы познакомились с милой женой Франца. Все-таки этот человек, которому столько лет было отказано в возможности иметь семью, а ведь в момент ареста ему был 31 год, сумел вознаградить себя за столь долгое одиночество. Удар откуда не ждали. А со своим одиночеством Урсула боролась весьма успешно. В конце 1939 года она, наконец, получила развод и тут же принялась хлопотать о новом браке. Это было далеко не легким делом, ведь страны жениха и невесты воевали друг с другом. Он был англичанином, а она по-прежнему считалась немкой. Хотя ее паспорт был давно просрочен, и в Швейцарии она находилась на положении мигрантки. Признают английские власти ее паспорт действительным или нет, все равно будет сделано все возможное, чтобы брак не состоялся. Такая позиция властей была само собой разумеющейся. В то время множество иммигрантов шли на все, отдавали последние деньги, чтобы с помощью фиктивного брака попасть из захваченной войной Европы в относительно спокойную Англию. Но все оказалось достаточно просто. К февралю 1940 года все документы были собраны, и хотя брак, как думала Урсула, был фиктивным, они решили выбрать приятную дату и остановились на 23 февраля, дне рождения Красной Армии. Купили дешевые кольца в магазине стандартных цен, в том самом, перед которым они в первый раз встретились. Швейцар и служащее бюро регистрации браков стали свидетелями. Ола испекла пирог. Так началась их совместная жизнь. В английском консульстве новоявленную соотечественницу встретили недружелюбно. Но свидетельство о браке было налицо, и 10 недель спустя, 2 мая 1940 года, она получила английский паспорт. Лен перебрался к ним на Кротовый холм. Достаточно быстро Урсула поняла, что ей на редкость повезло. Они удивительно подходили друг к другу. Мало того, что оба были товарищами по работе, но они еще одинаково думали о людях и книгах, любили одно и то же. Оба наслаждались прекрасной природой. Лен любил и понимал ее детей. В общем, он оказался прекрасным товарищем по семье. Ведь Урсула пока что думала, что брак фиктивный. Однако нельзя сказать, что с ним было просто. Далеко не сразу она нашла правильный подход к Лену, с которым нельзя было общаться просто по-товарищески. Он оказался человеком эмоциональным и очень ранимым, нервозным. Урсула не знала, что делать с частой сменой его настроений, с приступами подавленности, причину которых она стала понимать лишь позже, когда больше узнала о своем новом спутнике жизни. Все-таки жизнь семьи стала налаживаться. Точнее, стала бы, если бы не совсем уж неожиданные обстоятельства. На этот раз подвел тот человек, на которого, казалось бы, можно полностью положиться. Олу. И еще как подвела. Отношения с Леном у старой няньки сложились хорошие. У нее были хорошие отношения со всеми, кроме Миши. 60-летняя женщина и 9-летний мальчик вели между собой настоящую войну. Атмосфера в доме стала невыносимой. И Урсула всерьез задумалась о том, что надо что-то делать, как-то решать эту проблему. Правда, международная обстановка несколько отсрочила принятие окончательного решения. Вермахт оккупировал одну за другой маленькие европейские страны. Над Швейцарией нависла угроза войны. Пансион, в школе которого учился Миша, закрыли, а другой школы поблизости не было. И Урсуле поневоле пришлось отправить ребенка в интернат. Она выбрала английский интернат в Глионе, городке чуть пониже в горах. Школа была дорогой, но директор, найдя мальчика способным, дал им скидку, тем более, что у него были основания думать, что мальчик переедет вместе с родителями в Англию, поэтому к нему можно было отнестись как к будущему английскому гражданину. Мишу отправили из дома, но Олла не успокоилась. Даже за глаза стоило кому-нибудь сказать что-то хорошее о мальчике, как Олла тут же возражала и переводила разговор на Нину. Девочку она просто боготворила, и это чувство послужило причиной катастрофы. Друзья давно удивлялись, что Урсула, имея английский паспорт и возможность уехать в относительно безопасную Англию, до сих пор остается в Швейцарии. Они ведь не знали о ее работе. Неизвестно, услышала ли Олла такую беседу или сама додумалась до того, что они могут уехать в Англию, куда ее немку не пустят, а значит, предстоит разлука с обожаемой Ниной. Постепенно эта мысль привела ее на грань психической болезни. Она ничего не ела, не спала, все время плакала и повторяла, что без девочки жить не может. Урсула предложила ей взять отпуск. Олла отказалась, заявив: «Нет уж, я с вас глаз не спущу». Вскоре она ушла от них, собрала вещи и перебралась к своей подруге, жене крестьянина Франсуа, хозяина дома. Свою угрозу не спускать глаз она привела в исполнение буквально. Часами сидела на скамейке перед их домом и наблюдала за ними в бинокль. Постепенно в ее мозгу зрел чудовищный план. Олла решила, что если с Урсулой и Леном что-нибудь случится, если их арестуют, то она сможет увезти ребенка в Германию. Даже если арест был бы непродолжительным, все равно обратно из Германии девочку они уже не получат. Она решилась предать своих хозяев, о работе которых знала пусть и немного, но все-таки что-то знала. Олла отправилась в Монтрё к представителю английского консульства. Английским языком она владела плохо и вела себя настолько истерично, что в консульстве подумали, что это очередная ненормальная, которых много было в это неспокойное время. Ее вежливо выслушали и выпроводили. Тогда она решила повторить этот визит, но предварительно посоветоваться и отправилась за советом к матери Мириам, подруге Урсулы. Сама Мириам к тому времени вместе со своим мужем Вернером уже уехала в Латинскую Америку. Нет, это была явно не та союзница, которая требовалась Оллу. Мать Мириам безумно скучала по своим детям и внукам, и не говоря уж о том, что ее дочь была подругой Урсулы, одна мысль о том, чтобы отобрать у матери ребенка, приводила ее в ужас. Она попыталась успокоить Олла, а затем известила обо всем Урсулу и обещала и впредь держать ее в курсе всех действий обезумевшей женщины, о которых ей станет известно. Не нашла Олла понимания и у жены Франсуа. Совершенно ясно было, что Урсула, даже если и занималась разведкой, могла работать только против Гитлера, которого крестьянка ненавидела. Кроме того, соседка ей нравилась. Жена Франсуа возмутилась и не захотела больше давать приют Оллу. Однако жить на Кротовом холме стало невозможно. Олла постоянно рассказывала, что ее хозяйка – шпионка. Она доложила обо всем своему парикмахеру, но тот, на ее беду, тоже оказался антифашистом. Хуже было другое. Урсула по-прежнему должна была часто ездить в Женеву к Альберту и боялась, как бы во время ее отсутствия Ола не выкрала девочку и не увезла в Германию. Когда она уезжала, Лен ни на шаг не отпускал Нину от себя. Но долго так продолжаться не могло. Надо было что-то придумывать. Искать для детей безопасное место. Урсула нашла в соседнем кантоне немецкий интернат под названием «Die Sonnenstrahlen» – «Солнечные лучи». Интернат ей понравился. Современные методы обучения, никакой нацистской пропаганды. Детей они с Леном решили отправить туда, а самим перебраться в Женеву. Так кончилась их жизнь на Кротовом холме. Перед самым отъездом Урсула объявила все Олу, объяснив ей, что дети в надежном месте, а сама она ничего не боится. С пожилой женщиной случился припадок. Она с посиневшими губами рухнула на пол. По-видимому, на самом деле была не совсем здорова. Через несколько дней Ола уехала к брату в Германию. Она горько раскаивалась, но, как оказалось, не в предательстве, а только в том, что потеряла Нину. Дальнейшая судьба ее показывает, что решение Урсулы не доверять ей было абсолютно правильным. В Германии Ола разыскала старую знакомую семьи Кучински, и та помогла ей устроиться в детский пансион. Заведующая пансионом давала приют детям евреев и политических противников режима. И когда Оле не понравилось какое-то ее распоряжение, она попыталась пустить в ход опробованный еще в Швейцарии метод – донос. Германия не Швейцария, и последствия доноса были бы совершенно иными. Но заведующая вовремя узнала об опасности и переправила детей в другое место. Дальнейшая судьба Оле неизвестна. Итак, Урсула с Леном, к радости Альберта, переселилась в Женеву, сняв скромную двухкомнатную квартирку. Из дома теперь они не радировали, а пользовались другими точками. Она по-прежнему выходила на связь дважды в неделю, передавая как свои донесения, так и Альберта. По воспоминаниям Урсулы, его сведения были важнее. Кроме передачи информации, она должна была подготовить для Альберта радиста. Это был швейцарский коммунист Эдмунд Хамель, ровесник Урсулы, выпускник Парижской радиошколы. По убеждениям, левый социалист, хозяин небольшого радиомагазина и ремонтной мастерской. Его привлекли к работе по рекомендации Леона Николя, лидера швейцарских коммунистов. Профессия, связанная с радиотехникой, делала для него работу радиста менее рискованной. Жена Эдмунда, Ольга, тоже была коммунисткой. Трудно понять, что связывало эту темпераментную красавицу-брюнетку и спокойного, но ничем не приметного Эдмунда. Впрочем, потом она рассказала о себе, и тогда все стало на свои места. Ольга была родом из деревни. Приехав в город, она до замужества работала в баре. Неудивительно, что, насмотревшись на завсегдатаев увеселительного заведения, она, когда рядом появился спокойный, солидный, хотя и ничем внешне не выделяющийся Эдмунд, восприняла его как приятное разнообразие. Урсула решила перевыполнить план, сделав радистку и из Ольги. Оба, и муж, и жена, учились охотно и позднее прекрасно проявили себя в работе. Однако срок пребывания семьи Урсулы в этой стране заканчивался. Позднее, осенью 1940 года, центр предложил им с Леном перебраться в Англию. Альберт был против, но у него уже не было оснований удерживать их в Женеве. К тому времени закончил обучение Джим. Прекрасными радистами обещали стать Эдмунд и Ольга. Перед отъездом Урсула получила из центра новое расписание сеансов связи и шифры, которые передала Джиму, Футу. Впрочем, уезжала пока что только Урсула с детьми, а Лен еще на некоторое время оставался в Женеве. Так что Шандору не на что было жаловаться. Отъезд. Прямого сообщения с Англией в то время не было. Туда добирались кружными путями. И самым удобным был путь через Испанию. Во Франции была открыта одна дорога, которая вела к испанской границе. Затем им предстояло проехать всю Испанию и Португалию и уже из Лиссабона морем отправиться в Англию. Лен, как бывший интербригадовец, через Испанию ехать не мог. Маршрут для него еще предстояло разработать. С большинством своих швейцарских знакомых Урсула больше никогда не увидится. Особенно расстроились супруги Хамели, которые успели горячо привязаться к Урсуле. Ольга горько рыдала. Эдмунд, естественно, держался, но по нему видно было, что он очень расстроен. Эрен Форбс-Моссе, хорошо понимала, что коль скоро Урсула имеет возможность уехать в Англию, это надо сделать. Все же она была тоже расстроена. Она собиралась вместе с ними встретить Рождество и подарить каждому по велосипеду. Вместо этого Эрен вручила Урсуле, как та не отказывалась, 40 фунтов. Впоследствии эти деньги очень пригодились. Урсула отослала к ней свои книги. Один раз она уже оставила в Шанхае достаточно ценную библиотеку. Теперь та же история повторялась в Швейцарии. Урсула с детьми отправилась в Англию 18 декабря 1940 года. В 7 часов утра они сели в автобус. Лен проводил их. Помог шоферу погрузить багаж, а сам остался, чтобы вскоре, как они думали, приехать. Они не знали, что встретятся лишь через 20 месяцев. Им еще повезло, сколько семей война разделила навсегда.